Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Сітуацыя ў Беларусі вачыма замежнікаў. Што можа даць удзел у несправядлівых выбарах у бяспраўны парламент? Якія ўмовы і магчымыя наступствы нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Захадам? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць з Берліну праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Москвы публіцысты палітолог Леонід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Сёлетнія выбары ў Беларусі яскравая ілюстрацыя да гэтай праблемы. З аднаго боку, сярод сябраў участковых выбарчых камісій, тых, хто рэальна будзе лічыць галасы, прадстаўнікі апазіцыі складаюць долі адсотка. Апазіцыйныя кандыдаты і сябры іх камандаў адчуваюць моцны ціск з боку ўладаў. З другога боку, большасць апазіцыйных кандыдатаў усё ж зарэгістраваныя. Пакуль не назіраецца масавых і істотных перашкодаў для вядзення перадвыбарчай агітацыі. Праўда, варта дадаць, што беларускі парламент мае надзіва сціплыя паўнамоцтвы. Паводле Канстытуцыі, прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон, так што кіраўнік дзяржавы можа кіраваць наогул не зважаючы на заканадаўцаў. Так вось, уявім сабе, што аднак зусім не факт, што ў новы парламент патрапяць 3, 5, 10 апазіцыйных дэпутатаў. І што яны там будуць рабіць? Прамых трансляцый сесіі няма, паўнамоцтвы сціплыя. Дык у чым сэнс удзелу ў такіх выбарах у такі парламент? Штэфані, як вы мяркуеце? Естественно, вопрос задается, и это серьезный вопрос. Я понимаю, говоря с белорусскими коллегами, что они понимают, что именно участие в этих выборах – это для оппозиции почти единственный шанс вступить в контакт с населением. И так, что они реально исключены из парламента и средств массовой информации. Это такая эта кампания, избирательная кампания им дает, хотя очень ограниченная и слишком ограниченная, но все-таки возможность формулировать свои предложения и вступить в контакт. И это шанс, который, хотя условия несправедливые и неравные, все-таки они решили не упустить, и это правильно. Виталь Портников, вы назирали за такими выборами у многих краинах постсоветской просторы. Які ваш адказ на пытанне? Ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Ну, в конце концов, я освещал еще работу съезда народных депутатов Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов и первых парламентов союзных республик, в которых попадали представители, даже нельзя было назвать оппозицией. Это можно было, наверное, назвать людьми, которые были не совсем и не во всем согласны с коммунистической партией. Тогда тоже главными аргументами было то, что, во-первых, есть возможность общаться с населением и говорить какие-то вещи, которые в других условиях никогда нельзя было бы сказать безнаказанно. Ну и затем уже в самом парламенте, тем не менее, есть люди, которые способны выступать с подобной точкой зрения, отличной от власти. Мы, кстати, можем увидеть, что потеряла Государственная Дума России, лишившись вот этих вот немногочисленных оппозиционеров реальных, которые там присутствовали еще и в путинские времена. Потому что я считаю, что даже помимо того, что можно общаться с людьми, само присутствие нескольких людей, которые просто призывают соблюдать закон, уже очень важно для любого законодательного органа, даже полностью контролируемого президентской администрацией. В конце концов, хельсинские группы в Советском Союзе требовали только признания закона, то есть чтобы действовал Советский Союз согласно с теми обязательствами, которые он на себя взял. И все. Это уже вызывало у властей, как мы помним, необыкновенное раздражение. Віталь, так выглядае, што ўсе каляровыя рэвалюцыі на пастсавецкай прасторы былі па сутнасці змовамі ўнутры наменклатурных элітаў. Дык ці не можа нават невялічкая апазіцыйная фракцыя ў парламенце стаць каналам камунікацыі апазіцыі з рэальнай уладнай элітай краіны, з тымі, хто рэальна здольны ініцыяваць перамены? Ну, тут нужно согласиться, что, безусловно, любой такой вот момент изменения власти в бывших советских республиках, это была борьба внутри самой номенклатуры, которая была удачно оформлена под народное негодование. То есть народное негодование тоже, безусловно, было, просто вопрос в том, кто воспользовался его плодами. Да? И вполне возможно, что белорусская цветная революция, когда люди действительно сами были на Майдане. Без вот такого вот аккомпанемента со стороны номенклатуры не удалась, потому что не было никакого желания даже участия элиты и возможности избавиться от Александра Лукашенко. Это правда. Возникает тут вопрос, конечно, почему мы считаем, что в Беларуси смена власти, если она произойдет, должна произойти тоже по этому рецепту. Потому что у меня есть большое подозрение, что после того, что произошло в Грузии сейчас, после того, что происходит в Украине на наших глазах, может оказаться, что сам рецепт не является исчерпывающим и может привести к таким издержкам, которые могут заставить ту же номенклатуру по-другому относиться к механизму смены власти. Мы же пока имеем два рецепта смены власти на постсоветском пространстве. Один – это передача власти наследнику, это, так сказать, российский рецепт. И второй – это Майдан, грузино-украинско-киргизский рецепт. Есть, конечно, третий рецепт – просто выборы, да? Просто проигрыш на выборах. И это тоже когда-то было. И на Украине, в Молдове, когда там действующий президент проигрывал общенародные выборы. Но об этом уже все забыли, потому что уже понятно, что это были издержки демократии в ее, так сказать, первоначального периода. Так что мне кажется, что просто Беларусь может оказаться страной, в которой будет искать третий путь. Может быть, что-то среднее между наследником и Майданом, не знаю. Леонид Радзіхоўскі, мы утрох абмяркоўвалі гэтае пытанне тэарэтычна, а вы, наколькі я ведаю, свой час былі дэпутатам Дзярждумы Расіі. Дык вось, і паводле вашага асабістага досведу і паводле вашага разумення, ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Да, я действительно был, правда, очень недолго депутатом Государственной Думы. Одно из самых смешных и жутких, надо сказать, воспоминаний, как вспомню, так вздрогну. Это был 93-й год, выборы были относительно справедливые, подсчет голосов более-менее честный. Да и парламент тогда был не такой уж в России бессильный, он гадости успел понаделать предостаточно. Вот, поэтому я тоже, в общем, могу говорить так скорее более теоретически. Я согласен с тем, что коллеги говорили. Ну и к этому я добавил бы еще одно такое простое соображение. А что, собственно, делать оппозиционерам, если они в выборах не участвуют? В парламентах не заседают и не пытаются заседать. Вот вам пример российской оппозиции. От выборов их отпихнули категорически. Ну, там, кого-то не допустили благодаря новому закону о партиях. Кого допустили, так посчитали, что, в общем, все это совсем уж обессмыслилось. Никто из них в Думу не попал. И что? И что же они делают, бедолаги, значит, оказавшись за порогом Думы? Как Владимир Ильич сплачивают революционные массы и поднимают их на революционную борьбу, что ли? Шакалят у иностранных посольств, как да, сказал. Лидер СПС Белых шакалит не в иностранных посольств, а работает спортивным комментатором на «Эхе Москвы». Лидер республиканской партии Рыжков ведет историческую программу на том же самом «Эхе Москвы». Каспаров активно комментирует президентскую кампанию только в США. Ну, то есть, дурдом такой. Абсолютно никто ничего не делает. Из политики они выброшены. Никаких совершенно возможностей ни на что влиять нет. Их закатали в асфальт. Если у политика есть хоть какая-то возможность, ну, хоть минимальная, в каком-то политическом процессе участвовать, он просто обязан это делать, профессия требует. А зараз вернемся у Беларусь и крыху поширым межи гутарки. Умовы проведения парламентских выборов – это только одна со ставок гандлю, распочатого Александром Лукашенком с Заходом. Иншие ставки не меньше, коли не больше важкие. Недавно в Украине были вызволены все политвязни, у тым лику особистый ворог Лукашенки Александр Казулин. Акрамя того, после того, как Россия признала незалежность Паудённой Осетии и Абхазии, Лукашенко, насуперок чаканням многих, за старейшим братом в этом пытании не пошел. Так ці пойдзе Захад, Евразвяз и США на сделку нормализации. Усё ж и после названных кроков, и нават коли выборы пройдут больш-менш пристойно, ну, сразумело, поводле мерок СНД, Беларусь все равно застанется авторитарной державой. Так си пойдзе все ж Захад на такую сделку. Леонид, як вы думаете? Знаете, я думаю, что Запад бы с руками и ногами взял Александра Григорьевича, если бы тот там минимально усы расчесал, там чуть-чуть бы прическу, волосы переложил там справа налево. Потому что, по моему скромному мнению, на то, какая там в Беларуси демократия, западным политикам, в общем, более-менее глубоко наплевать. Ну, западные правозащитники и журналисты будут шуметь, пошумят, это их дело такое шуметь. А вот отодрать у России последнего союзника и оставить ее с двумя союзниками, с Южной Осетией и с Абхазией, это был бы, конечно, колоссальный подарок во всех отношениях. Отодрали бы с превеликим удовольствием. Но проблема заключается в том, что по двум позициям флирт Лукашенко с Западом, это всего лишь такая классическая динамо, как говорят. То есть он динамит Запад. И Запад, я думаю, это прекрасно понимает. Во-первых, Александру Григорьевичу деньги нужны. А отваливать ему столько денег, сколько отваливает Россия, под видом там займов или каких-то диких цен на газ, ну, не будут это на Западе делать. Конечно, отодрать у России союзника – дело хорошее. Но отсыпать за это удовольствие миллиарды – таких чудаков нет нигде, кроме как в России. Это первое. Второе – малейшее серьезное послабление. Оно неизбежно в случае контактов с Западом, вовсе не под давлением Запада. А просто информационная открытость туда-сюда невольно начнется. Процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич. Ну, процесс пойдет, и полетит весь режим Александра Григорьевича вверх тормашками. Зачем же ему это надо? Поэтому ни на какой серьезный контакт с Западом он, конечно, не пойдет. А цену себе в глазах Москвы набивает и очень правильно делает вообще в чем. А в недостатке ума и умения торговаться его, по-моему, никто не обвинял никогда. Вы слухаете передачу «Праский акцент». Перспективы нормалізації відносин поміж Білоруссією і Заходом обмірковують з Берліну правооборонця Штефані Шифер, з Києву політичний аналітик Віталь Портніков, з Москви публіцист і політолог Леонід Радіховський. Веде передачу Юрій Деркахруст. Леонід, я би просив вас удокладніть дві ваші тези. Ви сказали, Захід би взяв. Взяв куди? Вы у развяз, у НАТО, скасовал санкции, которые зараз действуют относно Беларуси, дал грошей. И другое. То, что Лукашенко не жадает признавать грузинские автономии, это означает это, что он мощно рызыкует, что российская, так говорить, подманутая и покрывженная любовь может вельми худко перетвориться в ненависть с довольно важкими финансовыми наступствами. Ну, насчет взял, это вы, конечно, правы. Естественно, никто его в НАТО, в ЕС не возьмет. Это само собой разумеется. А вот санкции бы, безусловно, я думаю, отменили. И началась бы какая-то такая возня, ну вот, допустим, Украина. Она же не член ни ЕС, ни НАТО или Грузия. Но с ними ведут такой довольно активный и приятный роман. Вообще, что такое взял? Это же относительное понятие. Это и смягчение режима торговли. Это и просто всякие мелкие, но симпатичные радости. Прием английской королевы, например. Поручкаться с папой римским. Постоять рядом с президентом Франции. Мелочь, а приятно. Знаете, говорят, что лидеры свободолюбивых диктаторских стран безумно падки на общение с мировым империалистическим злодеем. Ну вот просто тащатся от этого страшно. Поэтому я думаю, что за такие маленькие удовольствия тоже дорого бы заплатил Александр Григорьевич. Но еще раз повторяю, и Запад бы с удовольствием, вот на то, чтобы его, может, королева-то не королева, но чтобы его там принимали всякие западные лидеры и санкции бы сняли, на это бы они пошли. Но денег, конечно, сопоставимых с российскими, ему не видать как своих ушей. А при всей приятности стояния под ручку с Меркель деньги-то нужнее. А по второй позиции, значит, не сменится ли оскорбленная любовь Медведя? Противоположные чувства. Вы знаете, чувства чувствами. России сейчас не до жиру, быть бы живу. Опыт показал, что у России ни одного союзника в мире просто нет физически, по факту. Но если не считать всяких чудаковатых латиноамериканцев, которые, я думаю, все-таки также плохо понимают, что такое Россия, как Россия плохо понимает, что такое Венесуэла и Никарагуа. Все-таки это такая уж совсем экзотика. И в этой ситуации, знаете, позволять себе обижаться на Лукашенко. Личные отношения у него с Путиным известно какие. Не намного лучше, чем у Путина с грузинским лидером. Так что о личной любви тут давно речи не идет. Собственно, никогда ее не было. А рвать с последним союзником и остаться, еще раз повторяю, с двумя вновь приобретенными союзниками Южной Осетии и Абхазии, но это для России, по-моему, сильный перебор. Так что сегодня Россия в Беларуси нуждается гораздо больше, чем еще вчера. Штефани, Леонид пропоновал интерпретацию в таким стиле «реалполитик» а-ля Бисмарк. И он сказал, что заходние правооборонцы будут, разумело, шуметь, але это, мовляв, ни на что не поуплывая. Вот вы как раз такие заходние правооборонцы и есть, и вам слово для отказа, те отбудется сделка Беларусь-Заход. Ну, вы знаете, у Европы, естественно, есть большой интерес в Белоруссии. Как вообще есть большой интерес у Европы, чтобы страны соседи европейского сообщества были демократичными и надежными партнерами. Это, безусловно, в собственном интересе европейского сообщества. Поэтому Если будут серьезные, не лживые, а серьезные знаки улучшения ситуации в Беларуси, тогда, я думаю, это правильно и так и надо, чтобы европейское сообщество на самом деле осуществило те обещания, которые раньше делало. Снятие санкций, введение визовых ограничений и снятие Беларуси из этого списка приоритетных партнеров экономического взаимоотношения. Я думаю, что Запад, естественно, безусловно, должен очень внимательно и очень подробно смотреть на ситуацию и не сдастся какими-то лживыми или условными показаниями со стороны Беларуси. А, допустим, освобождение политзаключенных, это, безусловно, это хороший, однозначный, положительный знак. Сейчас второе критерия – это вопрос, как происходят, как проводятся выборы. И это очень важно, что здесь проводится мониторинг местный в Беларуси и международный со стран Европейского сообщества, ОБСЕ и тоже СНГ. И только когда и результаты этого мониторинга будут положительны, тогда можно уже говорить о улучшении этих отношений, которые в интересе Европы, я убеждена в этом. Естественно, они и в интересе Беларуси, и должны быть в интересе Лукашенко. Естественно, Запад бы желал себе другого партнера, не такого политика, как Лукашенко. А если Лукашенко на самом деле будет изменить свою политику, тогда я обеими руками за улучшение этих связей с Беларусью, даже если президент называется Лукашенко. Но, я повторяю, Запад должен очень-очень подробно и тщательно следить за ситуацией и не верить какими-то обещаниями, которые не соответствуют настоящему. А, Штефани, мне подалось, что вы в своем отказе звели политичную проблему до проблемы правооборончей. Але есть и уластополитичные факторы. Есть, например, геополитичные факторы, про которые сказал Леонид. Есть и фактор часу. 14 годов Европа проводила прикладно такую политику, про якую вы говорите. И до чего это привело? Ну, вы знаете, это, к сожалению, это просто не наше дело европейских стран, европейских даже правозащитников или НГО изменить ситуацию в странах в том смысле, как вы описываете. И это просто это дело наших коллег-партнеров в Беларуси или в Украине или в других странах, там выступать за свои интересы и права человека, за выборы, за свободу и так далее. Там Запад только может ободрять и делать поддержку в политическом смысле. Я все-таки считаю, что эти стандарты, они важны, и они должны быть четкие. И сказать, если это так и будет, тогда следующий шаг таким будет. А политические игры, как бы я это называю игры, это не ведет к результатам, потому что Беларусь — это не пешка в игре. Это должен быть понятный и честный подход. И я считаю, что даже если геополитическая ситуация изменяется, то Европа не играет, как раньше, как в 19 веке. Это был Бисмарк. Мы уже не в этапе сферы интересов и так далее. Я думаю, что именно это отличает, слава богу, европейское сообщество от Deutsches Reich или от ранних империй, что это, ну, бюрократические, где есть правила, где есть условия, и это понятно и политикам, и людям, что если эти условия выполняются, тогда такое обсуждение или переговоры могут быть. А Беларусь не может быть объектом в геополитической игре Европы это или России. Это, я считаю, неправильно со стороны Европы. Поэтому даже если мы очень часто раздражаемся и разочарованы о Европе, какая она медленная и неоднозначная, все-таки то, что эти критерии есть, что эти бюрократические условия есть, это нам всем дает понять, когда они выполнены и когда они могут быть осуществлены. В том, я считаю, даже если это нас очень часто раздражает, большая все-таки сила Европы, которая ее отличает от империи. Допустим, от того, что мы видим сегодня в России. Виталь, Леонид и Штефани выклали фактично полярные подходы. А какие вам ближе? И какие ваш отказ? Те отбудется сделка помеж Лукашенком и Заходом и на каких умовах? Я, честно говоря, не убежден, что каждый из вот таких вот подходов может считаться реалистичным с точки зрения того, что происходит на самом деле. Потому что если бы мы видели со стороны Европы такую же жесткую реакцию на нарушение свободы средств массовой информации в Грузии, когда молодчики, связанные с правящим там режимом, крушили все в последней независимой телекомпании, которая осталась в этой стране после захвата власти Михаилом Саакашвили. Или, если бы мы увидели бы совершенно адекватную реакцию на разгон оппозиции с помощью силовых методов, и наложение санкций на грузинский режим. А я хотел бы напомнить, что все это было еще задолго до российско-грузинского конфликта, когда не было никакой необходимости защищать Грузию от вторжения российских войск. Я вполне допускаю, что то, что произошло сейчас, это и является следствием такого вот применения демократических, в кавычках, стандартов с странами, которые совершенно уверены, что в Белоруссии можно реагировать одним образом, потому что Белоруссия — это союзница России, а в Грузии — другим, потому что Белоруссия якобы союзница Запада. Хотя мы понимаем, что и Россия, и Грузия, и Белоруссия, они и есть настоящие союзники России, потому что они строят свои общества по советскому или постсоветскому образцу и приучают свое население к двоемыслию. И просто в Грузии это получается гораздо лучше, чем в Белоруссии. Так что я хотел бы просто, чтобы мы об этом помнили, когда мы говорим о возможных сделках Александра Лукашенко и Запада, и о том, что эти сделки не могут произойти только потому, что Белоруссия не придерживается определенных стандартов. Мне кажется, что сегодня Европейскому Союзу и Соединенным Штатам нужны не стандарты, в нормальном понимании этого слова, а некая пленка, которой можно будет покрыть страну, чтобы не было видно, что происходит на самом деле. И чтобы можно было рассказывать сказки о демократических преобразованиях и экспериментах. Единственная проблема заключается в том, что Александр Лукашенко сам по себе вот не та фигура, которую можно так изящно упаковать. Вот вроде бы ничего не отличается от Михаила Саакашвили, а тем не менее Михаил Саакашвили начал свою политическую деятельность с демократической демагогией. А Александр Лукашенко свою политическую деятельность начал с такой вот демагогии советского образца, о необходимости вообще объединения России и Белоруссии, восстановления Советского Союза и прочих таких вещей. Ну и поэтому я вполне допускаю, что единственное, чего он может добиться от Запада, тем более сейчас будет давление на него России, будут говорить, что нужно признать Южную Осетию и Абхазию, он будет маневрировать и будет пытаться в союзное государство втолкнуть. То есть будет много еще внешнеполитических сложностей у него сейчас. Но он может добиться неких послаблений. В обмен, допустим, на то, что действительно он там не признает Южную Осетию, Абхазию, не войдет в союзное государство. Это уже будет много. Уже будут большие подвиги. Или они войдут, но частично на каких-то особых правах, и Запад это уже будет считать своей какой-то победой. Вот возможны разные игры. Но понятно другое, что любой наследник Александра Лукашенко из рядов все той же номенклатуры, вне зависимости от того, придет он к власти с помощью механизма так называемой цветной революции, или просто станет президентом в случае обычных таких вот выборов, которые будут организованы номенклатурой, он будет объявлен демократом. Или человеком, стремящимся к демократизации Беларуси. Я вам это просто гарантирую. И при этом никакой демократизации Беларуси настоящей не понадобится, как не понадобилась никакой демократизации Грузии для того, чтобы мы все мы стали свидетелями той комедии, которую мы наблюдаем после так называемой цветной революции в этой стране. Прогучала передача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел з Берліну праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Масквы публіцыст і палітолаг Леанід Радзіхоўскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Даследаванне свабоды. Углядаемся у звычайные речи. Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк. Ворушим недавнее минулое. Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения. Слухаем гуки завтрашнего дня. Ну, я бы так само, напевно, полезла пешить стяг. Потому что это мой стяг. Життё звычайное и надзвычайное. У доследованиях журналистов свободы. Чарговага канца свету некаторыя людзі чакаюць 21 кастрычніка, калі на тэрыторыі Швейцарыі і Францыі адбудзецца міжнародны эксперымент з імітацыяй вялікага выбуху, які мільярды гадоў таму паклаў пачатак сусвету. Да праекту запуску гэтак званага вялікага адроннага калайдару далучаныя і беларускія навукоўцы, якія знаходзяцца ў еўрапейскім цэнтры ядзерных даследаванняў. Аднак чым бліжэй да абвешчанай даты, тым болей апанентаў, якія не лічаць эксперымент бяспечным. Ці насамрэч нясе небяспеку маштабны навуковы дослед,